Глава шестая. Испытания затянулись. Генерал Сиверс вернулся в свою гостиницу поздно вечером. Он довольно долго звонил у подъезда. Заспанная дежурная в наскоро наброшенном халате с волосами, накрученными на бигуди, отворила ему дверь и конфузливо скрылась. Он поднялся к себе на второй этаж. В двухкомнатном номере было душно. Очень хотелось вымыться. Он прошел в ванную, отвернул кран. Воды не было. Ну-ну. Кое-как, черпая кружкой из ведра, он вымыл над раковиной лицо и руки, вернулся в номер и распахнул окно. На улице было так же душно. Удручающий теплый ночной воздух не шевелился. Вдали чуть смягченные дрожащей дымкой мигали и роились огни Лихаревки. Где-то завыла сирена и замолчала. Потом послышался отдаленный гул, похожий на рыканье множества львов. Яркий огненный след стремительной дорожкой пересек небо, посветил и погас. Как всегда в ночное время на объектах шли работы. Генерал Сиверс отошел от окна. Нет, нельзя сказать. Решительного успеха сегодня не было, но и отрицательного результата тоже. А это важно — отсутствие отрицательного результата. Посмотрим. Посмотрим. Тишина в номере была настороженной, полной мелких разнообразных звуков. В водопроводных трубах не прекращалась чмокающая, булькающая суетня. У потолка в матовом плафоне с легким постукиванием возились лесные клопы особой местной породы, крупные, жесткие, панцирные, клопы-рыцари. К этим обитателям номера он уже привык. Они жили своей странной, сосредоточенной жизнью, особенно оживляясь по ночам, когда они собирались в ламповом колпаке на какие-то свои клопинные турниры. Под лампой на круглом столе, покрытом зеленой бархатной скатертью, белел прямоугольник, письмо. Сиверс его распечатал. «Дорогой Саша», — писала жена, — «как ты там поживаешь? Ради бога, будь осторожен. Я всегда за тебя волнуюсь. Я без тебя скучаю, мальчики тоже. У нас пока все благополучно, главное — здоровы. Володя ходит весь счастливый и гордый. Его корреспонденцию напечатали в «Комсомольской правде». Юра получил премию на конкурсе авиамоделистов, а Коля вчера опять упал в грязь и штаны порвал. Генерал Сиверс усмехнулся и пробормотал. «От каждого по способностям, каждому по потребностям». Коля младшенький был его любимец. Красив, строптив, черноглаз. Картина. «Постарайся не слишком задерживаться», — писала дальше жена. «Мне что-то страшно без тебя и очень тоскливо. Приходят разные мысли. Вчера был Борис Николаевич, рассказывал. Доллер заболел, Ситников тоже. Относительно Доллера еще можно было ожидать, но Ситников всех удивил. Борис Николаевич беспокоится о твоем здоровье. Здесь все время идут дожди, так и лето пройдет, а тепла мы еще не видели. Ну, будь здоров, целую тебя, мой дорогой, и жду. Твоя Лиля». Заболел. Так давно уже называют арест. Тоже секретность. Что ж, болей, не болей. Письмо было без даты. Глупейшая женская манера. Сиверс исследовал конверт. Отправлено авиапочтой 4 дня назад. Он еще раз перечитал письмо. Выражение какой-то досадливой нежности прошло по его лицу. «Глупая ты моя, глупая», — сказал он куда-то в себя. Потом разорвал письмо на мелкие квадратики, поискал под столом корзину. Ее не оказалось, и бросил обрывки в пепельницу. В дверь постучали. «Аванти!» — крикнул Сиверс. Никто не входил. «Войдите! Аванти!» — по-итальянски. «Войдите!» Дверь открылась. На пороге, занимая чуть ли не весь дверной проем, стоял генерал Гиндин. В руках у него была бутылка коньяка. «Разрешите войти?» «Конечно, конечно, милости просим. Садитесь, гостем будете». Генерал Гиндин сел и поставил бутылку на стол. «Пришел поинтересоваться, как вы тут устроились. Долг хозяина. Нет ли у вас в чем-нибудь недостатка? Только откровенно». «Нет, благодарю вас. Недостатка ни в чем не замечается. Напротив, все превосходно». «Как вас устраивает номер?» «Благодарю вас, номер замечательный. Обслуживание?» «Отличнейшее». «Летом у нас, — сказал Гиндин, — нередко бывают перебои с водой, знаете, трудности роста. Вам приходится в связи с этим испытывать неудобства?» «Помилуйте, какие неудобства! Я даже не заметил, что воды нет!» Генерал Гиндин засмеялся. «Ну ладно, довольно церемоний. Я долго работал на Дальнем Востоке и слышал там одну китайскую формулу вежливости. На русском языке она звучит примерно так. «Шарик моей благодарности катится по коридору вашей любезности, и пусть коридор вашей любезности будет бесконечным для шарика моей благодарности». «Хватит катать шарик по коридорам, говорю просто и ясно. Я зашел к вам потому, что хотел с вами поближе познакомиться, провести время в приятной беседе, выпить бутылочку коньяка. Кстати, коньяк французский, настоящий мартель. Здесь, в нашей деревне, такой коньяк оценить некому. Я вас подозреваю знатока». «Помилуйте, какой же я знаток. Впрочем, в свое время я этим вопросом отчасти интересовался. Знаете, в чем главное преимущество знаменитых французских коньяков? Отнюдь не в качествах самой лозы, а в качествах дуба, из которого делаются бочки. Сама по себе французская лоза, из которой выделываются коньячные спирты, не так уж превосходит наши кавказские, особенно армянские сорта. Но дуб...» «Второй раз убеждаюсь в вашей обширной эрудиции и блестящей памяти. Тем более приятно угостить вас коньячком, который выдерживался, несомненно, в самой высококачественной дубовой таре. Попробуем?» «Давайте». Сиверс взял со стола один стакан и пошел было в ванную за вторым, но генерал Гиндин его остановил. «О, нет, не беспокойтесь, в нашем люксе все есть, и рюмки, и бокалы, и фарфор, и столовая посуда». Он нажал кнопку звонка. Явилась все та же заспанная дежурная. Увидев Гиндина, она спешно стала раскручивать бигуди. «Зина, вам известны обязанности дежурной?» — спросил Гиндин. «Известны, товарищ генерал, вы уж меня простите. Я на одну минуточку только заснула, честное слово». «Еще раз напоминаю, в круг ваших обязанностей входит не спать в часы дежурства и сразу являться по вызову. Являться прилично одетой и причесанной, а не в виде распатланной марсианки. Если вас эти условия не устраивают, скажите только два слова, и я вас немедленно освобожу. Товарищ генерал!» «Хватит. Об этом мы поговорим в другой обстановке. А теперь разбудите, пожалуйста, Аду Трофимовну и скажите, что я прошу ее принести сюда коньячные бокалы и закуску». «Заметьте, коньячные, а не просто фужеры». «Слушаю, товарищ генерал». Дежурная ушла. «Видали?» — спросил Гиндин. «С такими людьми приходится работать. Плохо, что их уровень жизни почти не зависит от качества их работы. А самое главное — внутреннее сопротивление. У нас вообще до того отвыкли от так называемого сервиса. Да, строго говоря, у нас никогда его и не было. У нас до того не знакомы с идеей сервиса, что каждое начинание в этой области встречается в штыки, причем и с той, и с другой стороны. Вот что интересно. Протестуют и те, которые должны обслуживать, и те, которых должны обслуживать. В вашем выступлении, помните, тогда в столовой, прозвучал, по-моему, протест второго рода». «Ах, бросьте!» — чистосердечно сказал Сиверс. «Какой протест! Просто я тогда, не подумавши, наговорил лишнего. Простите великодушно». «Не стоит, не стоит извиняться», — перебил его Гиндин, видимо, впрочем, обрадованный. «Что старое поминать? Я только хотел отметить, что у нас из-за такого ложно понятого демократизма люди легко мерятся с любыми условиями жизни. Спросишь у такого демократа: ну, как условия? Хорошо ли вас обслуживают?» А у него уже на языке готовый ответ: «Спасибо, обслуживают превосходно». А на деле обслуживают паршиво. Так и надо сказать: паршиво обслуживают. Мне много не нужно. Дело не в вас, а в принципе. Чтобы приучить народ к идее сервиса. Кстати, идея благородная, ничуть не халуйская. Надо не благословлять распущенность, а наоборот, требовать и требовать. Гиндин опустил на стол большой, красный, жестко сжатый кулак. «Требовать! И никаких поблажек!» «Неужели же я не знаю, что легче спускать, чем требовать? Что проще всего быть этаким всепрощающим христосиком в мундире? Требовательность она требует всей жизни!» Я себе на этой требовательности заработал инфаркт миокарда. Еще не то заработаю. Пускай я умру, но умру требуя. Что вы, Семен Миронович, мы еще с вами поживем. Позвольте рассказать вам один эпизод, не слушая, говорил Гиндин. Сразу после войны я по некоторым причинам попал в немилость. Меня отстранили от больших дел и послали командиром дивизии на Сахалин. Что же, я солдат. Пусть будет Сахалин. А знаете, что такое Южный Сахалин? Нет, вы не знаете. Откуда вам знать? Условия хуже некуда, жилья нет. Домишки какие-то бамбуковые, с бумажными стенами, ветер так и гуляет. Размещались мы там попросту. Где работаем, там и живем. Прибыл я к новому месту службы, принял дела. А вечером понадобилось мне посетить, извините за подробность, туалет. Вышел на улицу, походил, ничего не нашел. Вызываю начальника тыла. «Простите, товарищ полковник, что обеспокоил в ночное время, но где у вас туалет?» Смутился. «Туалета не предусмотрено, часть только разворачивается, а раньше здесь японцы жили, у них вообще туалетов не было». «Их дело, — говорю, — может быть, японцы и могут так жить, а евреи не могут, поэтому будьте любезны, распорядитесь, чтобы к завтрашнему утру ровно к 8:00 у меня был туалет, не будет, взыщу с вас». «Есть, товарищ генерал?» «Утром встаю». «Ну как?» «Всю ночь строили, товарищ генерал. Только разрешите доложить, к 8:00 готов не будет». «А когда будет?» «8:20». «Ничего, 20 минут я еще могу потерпеть». «И что же?» «Ровно 8:20». В дверь постучали, и вошла с подносом в руках красивая, стройная женщина, безукоризненно одетая и причесанная, с огромными диковатыми глазами. Она спокойно поздоровалась и поставила поднос. На нем были высокие, тонкого стекла бокалы, печенье, сыр, тонко нарезанный лимон. «Спасибо, дорогая», — светским голосом сказал Гиндин. «Познакомьтесь, генерал Сиверс. Александр Евгеньевич. Ада Трофимовна, хозяйка нашей гостиницы «Люкс». «Очень приятно», — сказала Ада Трофимовна. Генерал Сиверс встал и поклонился. «Присядьте, Ада», — сказал Гиндин. Ада Трофимовна села, сложив на коленях сухие, продолговатые руки. «Генерал — наш уважаемый гость, и я вас прошу отнестись к нему с особым вниманием. Вы меня поняли?» Ада Трофимовна кивнула. «Завтрак в номер? Ради бога, не надо!» — поспешно возразил Сиверс. Это бы меня только стеснило, к тому же я не имею привычки завтракать. Может быть, обед, ужин? — спросил Гиндин. Покорно благодарю, ничего. Видите, Ада, наш гость ничего не хочет, тем более интересная задача — угодить ему. Я вас прошу, Ада, иметь это в виду. А теперь я вас больше не задерживаю. Ада Трофимовна встала, улыбнулась, поклонилась и вышла. «Какова?» — спросил Гиндин. «Герцогиня! Прямо Элиза Дулиттл из пьесы «Пигмалион». «Красивая женщина», — ответил Сиверс. «Главное — манеры. За манеры я ее и держу. На начальство она действует без промаха. Приедет какой-нибудь такой, начнет метать громы и молнии, а я на него аду». Смотришь, через небольшое время этот громовержец из рук ест. Да, в этом смысле Ада незаменима. Одна беда — глупа, как гусыня. «Чему это мешает?» — сказал Сиверс. «Женщина как поэзия, знаете, у Пушкина? Поэзия, прости Господи, должна быть глуповатой». «Действительно, некоторые любят женственность в чистом виде, так сказать, о натюрель, но о вкусах не спорят. Я лично предпочитаю женщин, с которыми в промежутках можно еще и разговаривать. Разрешите вам налить?» «Пожалуйста». Гиндин налил немного коньяку в оба бокала. «Коньяк, я слышал, требует больших бокалов, не так ли?» «Совершенно верно. Только нужно перед тем, как пить, слегка его взболтать круговым движением, вот так, ополоснуть им стенки, чтобы лучше чувствовался букет». Генералы взболтнули свой коньяк круговыми движениями, принюхались и выпили. «Ну, как?» «Первоклассно», — сказал Сиверс, закрывая глаза. «Я рад вашей высокой оценке. Повторим?» «Можно». «За наше знакомство!» Чокнулись, выпили. «Вы сыром закусываете, Александр Евгеньевич?» «Нет, я лучше лимончиком». «Кстати», — сказал Гиндин, разглядывая коньяк на свет, «прошлый раз с вами в столовой, если не ошибаюсь, была женщина. Кто она такая?» «Да, как будто бы была», — равнодушно ответил Сиверс. «Ромнич Лидия Кондратьевна, конструктор. Кажется, по боевым частям. А что?» «Она показалась мне интересной, запоминающееся лицо. Я и потом встречал ее раза два-три в столовой на улице». «Какие глаза! Вы заметили?» «Торжество скорби. Глаза великомученицы, святой». «Откуда такие глаза у советского инженера-конструктора, да еще по боевым частям?» «Загадка. А главное — это правдивость, обжигающая правдивость на лице». «Однако вы хорошо описываете, со знанием дела. Даже меня проняло». «А что, она вам не нравится?» «Как вам сказать, слишком худа». «А женщина не может быть слишком худой». «Ну, это на вкус. О вкусах, как вы правильно заметили, не спорят». «Вы, конечно, женаты?» — спросил Гиндин. «Женат», — ответил Сиверс, отсекая голосом продолжение разговора. «И дети есть. 3 мальцов. В каком возрасте, позвольте узнать?» «Старший школу кончает, а младшему 12 стукнуло. Колей зовут. Красавец!» «Это хорошо», — сказал Гиндин. «У меня 2 дочери. Замужем внуков народили. Жена там с внуками, а я здесь один, с папой. Вроде холостяка на старости лет». «Это хорошо», — сказал Сиверс. Коньяку убавилось уже порядочно. Генералы беседовали в обстановке полного, немного размягченного дружелюбия. «Знаете, — говорил Гиндин, — если вы хотите что-нибудь на этом свете делать, а не сидеть как Будда, глядя на свой пуп, то на вас будут клеветать. Это как 2×2=4. Возьмем меня. Что только про меня не говорят. Я и деспот, я и вор, я и развратник. Вором, я клянусь вам, никогда не был. Копейкой не воспользовался для себя лично, наоборот. Сам с ворами воевал. И очень успешно. Это факт. Мои подчиненные не воруют. Пункт 2. Развратник. Развратником рад бы быть, да годы не позволяют. А после двух инфарктов особенно. Здесь на меня стали всех собак вешать за то, что я будто с адой живу. Это почти клевета. Я с ней очень мало живу, и нужна она мне совсем для другого. Я люблю, чтобы вокруг меня были мои люди, мой стиль. Принять, угодить, блеснуть. Это в ней есть. Мне советуют уволить ее, чтобы не было разговоров. Пха! Разговоры все равно будут. Пока жив Гиндин, о нем будут разговаривать. Такова моя судьба. «Хабент софата либели». «Как вы сказали?» «Это по латыни. Книги имеют свою судьбу. Люди тоже». «Мне, к сожалению, не удалось получить классического образования. Процентная норма. Кончил реальное, в сущности, даже не кончил. Началась гражданская война, граната у пояса. Знаете, мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем». «Вы тоже не доучились?» «Нет, я гимназию кончил в 18-м. На гражданскую попал уже потом». «А вы знаете, Александр Евгеньевич, что это классическое образование может сыграть с вами злую шутку? Сейчас не очень любят людей, которые злоупотребляют иностранными языками, живыми и мертвыми. Я бы на вашем месте постерегся, особенно с вашей, прямо сказать, нерусской фамилией». «Я российский дворянин», — надменно отвечал Сиверс. «Предки мои проливали кровь за Российскую империю, а я за Российскую федеративную. Как-нибудь мы с Россией разберемся, русский я или нет». «Я только предупредил», — мягко сказал Гиндин, — «за ваше здоровье». «С месяц назад...» перебил его Сиверс с некоторым воодушевлением. «Вызвал меня начальник штаба отдела кадров, некто Мищенко. Надо вам сказать, что на этом месте прежде сидел другой деятель по фамилии Тищенко. Вот ведь как бывает. Тищенку сняли, посадили, а водрузили Мищенку. Вызывает меня Мищенко и начинает разговор о том, о сём, а карт не открывает. Я тоже перед ним швейком прикинулся. Водим эдак друг друга за нос, кому скорее надоест. В конце концов оказалось, что его интересует моя фамилия. Откуда, мол, у меня такая фамилия? Читай, не агент ли я иностранной разведки. Я говорю ему, это дело серьезное, позвольте, я к вам завтра зайду. На завтра являюсь, захватив необходимые документы, в том числе фамильную реликвию. Жалованную грамоту за собственноручной подписью императрицы Елисавет, где удостоверено, что пра-пра-пра-пра-прадед мой Карл Иохим Флориан Сиверс за верную службу в российских войсках пожалован потомственным дворянином. Показал я Мищенко эту грамоту. Даже печать сургучную предложил обследовать. Он обследовал и, знаете, весьма даже доволен остался. Ушел я от него и думаю, воистину чудные дела твои, Господи. Я ли это тот самый, которого в 21-м году из университета выперли за дворянское происхождение? Видали? Да. «Наша жизнь часто совершает крутые повороты», — сказал Гиндин. «Когда становится плохо, я всегда на это надеюсь. Я оптимист». «А знаете, — снова заговорил Сиверс, — я по этому поводу вспомнил одну историю про Дмитрия Дмитриевича Мордухай-Болтовского. Был такой профессор, математик. Случилась эта история то ли в 22-м, то ли в 23-м году». В университете, где Дмитрий Дмитриевич имел кафедру, проходила очередная кампания по выявлению классово чуждых элементов. Раздали анкеты. «Дмитрий Дмитриевич, возьми, да и напиши в графе «Сословная принадлежность до революции» «Дворянин». Мол, это неправильно, потому что по справедливости род Мордухай Болтовских княжеский, что интригами царского правительства княжеский титул был у рода отнят, и что он просит советскую власть его восстановить». «Бывший князь, — пишет, — это все равно, как бывший пудель». Что тут началось? Вы себе представляете. Старика-то всюду поперли в три шеи. Он и сам понял, что сглупил, но было уже поздно. Совсем бы ему плохо пришлось, если бы не одно обстоятельство. Дело в том, что семья Болтовских не раз прятала Михаила Ивановича Калинина от полиции. Так вот... Когда вся эта история разразилась, поехал Дмитрий Дмитриевич в Москву к Михаилу Ивановичу на прием. Так и так, мол, заступись, гонят меня отовсюду. Михаил Иванович, конечно, его принял, выслушал, обещал помочь. Сидят они друг против друга, старое вспоминают. И говорит Михаил Иванович Калинин: «Дмитрий Дмитриевич, а помните, как вы мне тогда говорили? Брось, Миша, лбом стену не прошибешь». «Помню. А ведь прошибли-таки, Дмитрий Дмитриевич». Генерал Сиверс умолк. «Я не совсем понял, к чему вы это рассказывали», — любезно осведомился Гендин. «К тому, что лбом стенку как раз и прошибешь, если только бить систематически». «Золотые слова», — сказал Гендин и поднял бокал. «Итак, за лоб?» «За лоб, Семен Миронович, а еще лучше за лбы». Внезапно раздалось какое-то утробное гоготание, всхлипы и свисты, а затем из ванны донесся плещущий шум. «Пошла вода».